висит на доме мемориальная доска. На ней написано: «В этом доме в 1910 году Владимир Ильич Ленин скрывался с Инессой Арман от Надежды Константиновны Крупской». После Октябрьского переворота Ленин взбирается на броневик и говорит: «Товарищи, революция, о которой так долго мечтали большевики, свершилась. Теперь, товарищи, вы будете работать 8 часов в день и пользоваться 2 выходными в неделю». Но Дворцовая площадь, значит, ура, ура. «А в дальнейшем, товарищи, вы будете работать 7 часов в день и иметь 3 выходных дня в неделю. Ура!» – орет народ. «Ну, а придет время, товарищи, вы будете работать 1 час в день и иметь 6 выходных дней в неделю. Ура!» – орет народ. Поворачивается Ленин к Дзержинскому и говорит: «Вот видишь, Феликс, ни хрена работать не хотят». Рассматривает Сталин разные проекты памятника Пушкину. Ну, проект первый. Пушкин читает Байрона. «Это верно исторически, но неверно политически. Где генеральная линия?» – говорит Сталин. Проект второй. Пушкин читает Сталина. «Это верно политически, но неверно исторически. Во время Пушкина товарищ Сталин еще не писал книг». Ну, исторически и политически верным оказался третий проект. Сталин читает Пушкина. Когда же памятник открыли, то увидели: Сталин читает Сталина. О! Комендант Кремля не подписывает Хрущеву обходной лист. «Это почему?» – спрашивает Хрущев. «Так вы же, Никита Сергеевич, в мавзолее принимали 2, а сдаете 1». Брежнев во время встречи в Верхах как-то спросил у Форда: «А как у вас подбираются кадры для государственной службы?» А Форд ему говорит: «А вот с помощью тестов. Задаем вопросы и в зависимости от ответа даем оценку этому служащему. Ну, например, кто есть сын твоего отца, но не ты?» Ага. Ну, Брежнев задумался и, вернувшись домой, значит, вызвал Косыгина. «Слышишь, Алексей, а кто есть сын твоего отца, но не ты, а?» Ну, Косыгин говорит: «Мой брат Леонид Ильич». «Ага, правильно, молодец». Затем Брежнев вызывает Подгорного. «Слышишь, Коля, а кто есть сын твоего отца, но не ты, а?» Подгорный говорит: «Так, этот, мой брат». «А, ошибаешься, Коля, это ж брат Косыгина». На Пасху в Кремле Брежнев встречается со своим помощником. Тот ему говорит: «Христос воскрес, Леонид Ильич». Ну, Брежнев кивнул и пошел. Встречает Суслова. Суслов ему говорит: «Христос воскрес, Леонид Ильич». А Брежнев говорит: «Я знаю, мне уже докладывали». У Сталина пропала трубка. Берия начал расследование. К вечеру арестовали 100 человек, а утром уборщица нашла трубку. Сталин звонит Берии: «Лаврентий, нашлась трубка». «Хорошо, товарищ Сталин, но у меня уже все, за исключением одного, признали, что украли трубку». «За исключением одного?» – говорит Сталин. «Продолжай расследование». Надежда Константиновна Крупская пришла на прием к Леониду Ильичу Брежневу. Говорит ему: «Здравствуйте, вы помните меня?» Суслов ему шепчет: «Это Надежда Константиновна Крупская». «А, конечно, помню, конечно, помню. Вы Надежда Константиновна Крупская». «Да, а мужа моего помните?» «Ну, кто же не помнит замечательного старика Крупского?» Во время речи товарища Сталина на 18-м съезде партии кто-то чихнул. «Кто чихнул?» – спрашивает Сталин. «Молчание. Каждого десятого на 10 лет лагеря увели». «Кто чихнул?» – я спрашиваю. Опять молчат. «Каждого десятого расстрелять». «Увели». «Так кто же чихнул?» Встает Глеб Крыжановский. Говорит: «Я чихнул, товарищ Сталин. На здоровье». Решил Леонид Ильич Брежнев поближе узнать, как же живут советские люди. Ну, переоделся в одежду попроще и вышел в люди. Увидел мальчика, который ел бутерброд с черной икрой. Он говорит ему: «Это твой отец, а?» Мальчик говорит: «Поехал на работу в новой машине». «А мама?» «А мама поехала на базар купить индюка на старой машине». «А дома есть кто?» Мальчик говорит: «Да бабка по цветному телеку, он мультики смотрит». «Вот видишь, мальчик, это все вам я сделал». А мальчик кричит: «Бабушка, бабушка, иди сюда, дядя Изя из Америки прилетел». Ночь. Село Шушинское. Надежда Константиновна Крупская будет мужа. «Володенька, ну давай». «Ну ты что, Наденька, услышат же». «Ну, Володенька, ну мы потихонечку». «Да нет, перегородки тонкие». «Ну и черт с ними, ну прошу тебя, ну мне очень хочется». «Ну ладно, только тихо-тихо, давай». «Вихри враждебные веют над нами». Выступает Брежнев по телевидению с опровержением. «По Москве распространились ложные слухи, будто вместо меня в машине возят чучело. Ответственно заявляю, что это клевета. На самом деле вместо чучела возят меня». О. Приходит поэт к Сталину, приносит стихи, читает: «Муха-муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла». Сталин говорит: «Ведь что, хотите сказать, что у нас червонцы с портретами вождя по полям валяются, а?» Пошел поэт к Хрущеву, читает: «Муха-муха, цокотуха», ну и так. Хрущев говорит: «Нет. Что это у вас муха по колхозным полям шастает? Это так она всю кукурузу помнет, а?» Ну, пошел поэт к Брежневу, читает: «Муха, муха, цокотуха», и так. Брежнев говорит: «Что это значит позолоченное брюхо? Чем это вам наши герои соцтруда мух напоминают, а?» Ну, пошел поэт к Андропову: «Муха, муха, цокотуха», и так далее. Андропов говорит: «Че-че, стой. Что ты там про ЦК сказал?» Во время антиалкогольной кампании проезжает мимо винного магазина Горбачев. Видит огромная очередь, но он остановился, вышел, так подходит к очереди, говорит: «А что тут, коммунисты тоже есть?» «Есть, — говорят, Михаил Сергеевич. — Догнать надо». «Так... гнали бы, — говорит, — так сахара ж нет, Михаил Сергеевич». приступая к реформам, Никита Сергеевич Хрущев решил посоветоваться с народом. Заехал, значит, в одну украинскую деревеньку, смотрит, там дедок сидит на заваленке. Он к нему подходит, говорит: «Диду, вот мы там в Москве хотим сделать реформы. Значит, вот как ты думаешь, ежели мы сократим аппарат, хорошо будет или как?» А дед говорит: «Ежели сократить аппарат, ничего, но тогда треба удлинять змеевик». Пришел мужик к Ленину с жалобой на ЧК, значит. Ну, а Ленин его спрашивает, обращался ли он к Дзержинскому. А мужик говорит: «Да». «Ну, а что Дзержинский?» – спрашивает Ленин. «Да послал меня нахрен», – отвечает мужик. «О, кристальной души человек этот Феликс Эдмундович», – говорит Ленин. «А другой бы на его месте к стенке поставил, а?» Сообщение ТАСС. Вчера в Большом зале Кремля Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и имел с ним продолжительную беседу. У наркома иностранных дел Литвинова арестовали жену. Ну, он жалуется Сталину, значит, на действия наркома внутренних дел Ежова. А Сталин отвечает: «У товарища Ежова, очевидно, есть на нее материал». А Литвинов говорит: «Товарищ Сталин, так у него и на вас есть материал». После выступления певца Козловского члены Политбюро стали вызывать его на бис и предлагать свои программы. «Ну, спойте арию, спойте романс». Тут вмешался Сталин: «Нельзя покушаться на свободу художника. Товарищ Козловский хочет спеть „Я помню чудное мгновение“». И Сталин, как всегда, не ошибся. Когда американцы высадились на Луну, Брежнев вызвал наших космонавтов в Кремль и сказал: «Американцы на Луне. Мы должны их переплюнуть. Полетите на Солнце». Ну, космонавты говорят: «Леонид Ильич, как же, мы же там все сгорим». А Брежнев говорит: «Вы что думаете, у правительства дураки? Полетите ночью». Сталин говорит Крупской: «Потыше, товарищ Крупская, если будете себя плохо вести, мы назначим вдовой Ленина товарища землячку». Вчера книга Леонида Ильича Брежнева «Возрождение» была переведена на итальянский язык. В переводе звучит так: «Леонардо, Ренессанс». Владимир Ильич и Надежда Константиновна сидят, пьют чай. Вдруг за дверью раздается страшный грохот. Ленин говорит: «Не беспокойся, Наденька, это упал железный Феликс». Проезжал Сталин по Москве мимо прекрасной белокаменной церкви Спаса на Бору. Ну, рядом с церковью лежали дрова. «Безобразие, убрать!» – недовольно буркнул Сталин. Ну, поскольку переспрашивать, что именно убрать, дрова или церковь, никто не посмел, то дрова увезли, а церковь снесли. докладывают Сталину, что обнаружили человека, очень похожего на него. Расстрелять его, приказал Сталин. А может это, может ему усы сбрить, чтобы не так похож был, а, товарищ Сталин? Очень хорошая мысль. Сбрить ему усы, а потом расстрелять. Маршал Жуков выходит от Сталина и в сердцах произносит: «Черт усатый!» Находящийся в приемной Берия заходит в кабинет и говорит об этом Сталин. Тот просит, чтобы Жукова догнали и вернули. «Товарищ Жуков, вы кого имели в виду, когда, выходя из моего кабинета, сказали «черт усатый»? Гитлера, кого же еще, товарищ Сталин? А вы кого имели в виду, товарищ Берия, а?» Посетил Леонид Ильич Брежнев Третьяковскую галерею. Ну, сопровождающие лица ходят за ним, значит, показывают, рассказывают, ну, объясняют, что непонятно ему. Ну, подходят к картине, значит, гид говорит ему: «А это картина «Демон» Врубель». «Хорошая картина, недорогая, у всего Рубель». Докладывают Ленину: «Владимир Ильич, участники кронштадтского мятежа арестованы. Что с ними делать?» «Расстрелять, но перед расстрелом напоить чаем. И непременно горячим». Звонит Дзержинский Ленину: «Владимир Ильич, а когда расстреливать? До или после обеда?» «Непременно до обеда, батеньки. Обеды отдавать детям. Дети ж рабочих голодают». С утра Брежнев рассказывает Суслову: «Михаил Андреевич, мне сегодня сон страшный приснился». «Какой же, Леонид Ильич?» «А будто бы на Красной площади сидят чехи и китайскими палочками едят мацу». Леонид Ильич Брежнев поехал в Америку. Ну, там, как было запланировано, он выступил по телевидению. В Москве телевизор смотрит его референт, который писал речь. Говорит жене: 40 минут выступления, я писал. Проходит 40 минут, еще 40 минут, а Брежнев все читает. «Господи», — говорит референт, — «я же ему 3 экземпляра речи дал». Ой-ой-ой. Раздается звонок в американском посольстве. «Алло, алло, Хаммер, это ты? Это Ленин. Не узнал тебя. Богатым будешь». На том свете сидит Леонид Ильич Брежнев и пересчитывает свои звезды героя, значит. Так считает, потом говорит: «А посмертно-то не дали, а?» Пригласил Сталин писателя Алексея Максимовича Горького к себе в кабинет и говорит: «Мне понравился ваш роман «Мать». Прекрасная вещь. Не кажется ли вам, что пришла пора написать роман «Отец»?» «Прообразом главного героя согласен быть я». «Ну, не знаю, Иосиф Виссарионович, смогу ли я выполнить такое ответственное поручение», — говорит Горький. «А вы попытайтесь, попытайтесь. Попытка не пытка. Правильно, товарищ Берия?» <с- <с- На стене висит портрет Сталина. Докладчик говорит о Сталине. Хор исполняет песню о Сталине. Что же это за событие? А это вечер, посвященный памяти Тараса Шевченко. А вот почему Андропова, а потом Черненко на заседаниях Политбюро избрали единогласно? Да потому, что у Андропова был самый плохой анализ почек, а у Черненко самая плохая кардиограмма. Приходят ходоки к Ленину. Ну так, мол, и так, Владимир Ильич, хлеба нет, с голоду помираем, что делать? А Ленин говорит, а вы травку жуйте. А ходоки говорят, так а мы это, мы не замычим? А Ильич говорит, да мы вот с Дзержинским бочку меда сожрали уже, не зажужжали же. Идет в стране социологическое исследование. Ну, бабульки спрашивают, а как вы думаете, кто эту вот перестройку придумал? Ученые или сам Горбачев, а? А бабулька говорит, конечно, Горбачев, сынок. А почему это? Да потому что ученые сначала бы это на животных опыты провели, а?